Сакер, святой и нечестивый. Кламаре — кричать, но клам — тихо, тайно. В немецком «штимме» — голос, а «штум» — немой, безмолвный. В русском добавим «озарило» и «осенило». Понятия по корням своим прямо противоположны. «Сень покров» означает одно и то же. В некоторых системах письменности обозначаются только согласные звуки, а гласные читатель должен поставить сам, сообразно своим знаниям и контексту. Древние египтяне предоставляли пишущему право располагать по своему желанию рисунки справа налево или слева направо, и текст читали в ту сторону, куда были обращены лица человечков, птиц и зверей. Но пишущий мог расположить рисунки и в вертикальные ряды, а при надписях на небольших предметах он позволял себе изменять порядок рисунков по соображениям эстетическим, добиваясь, скажем, уравновешенной композиции. Еще неопределеннее китайский язык, европейцу он внушает ужас. Состоит он из известного количества слогов, произносимых в отдельности или комбинируемых попарно. В одном из диалектов 400 таких звуков, а так как количество слов этого диалекта приблизительно 4000, то каждый звук имеет в среднем около 10 значений. Двусмысленности избегают, соединяя два звука в одно слово и употребляя 4 разных тона. Язык сновидения сложнее всех языков и письмен. Те предназначены для того, чтобы один человек понял другого, а сновидение, которое не хочет никому ничего сообщить, рассчитано на то, чтобы остаться непонятным, и чаще всего оно достигает цели. Оно превращает мысли в образы. Но наши мысли сами произошли от таких же образов, от чувственных впечатлений. Иначе говоря, мысли во сне проделывают обратный путь, при котором отпадает все, что было приобретено ими в процессе развития. Вот в чем суть работы сновидения. Углубившись в изучение работы сновидения, мы узнаем кое-что о начале нашего умственного развития. Воспоминания о собственном детстве могут всплыть из бессознательного, побуждаемые сновидениями. Кто из нас не просыпался в холодном поту, похоронив близкого человека? Всякий раз, когда кто-нибудь становится на нашем пути, сновидение готово умертвить его. В раннем детстве эти чувства еще очень сильны. Маленький ребенок — страшный эгоист. Он прежде всего любит себя и лишь позже научается любить других. Часто он открыто не любит братьев и сестер. Не всегда хороши отношения между дочерью и матерью, сыном и отцом. Душевная жизнь ребенка лишена еще социальных и этических запретов. Все дурное в сновидениях – не порождение зла, а порождение инфантильности, которая еще не знает добра и зла. Во сне мы дети. Сон Александра. Сновидение, настаивает Фрейд, может быть чем угодно – предупреждением, намерением, воспоминанием. Но в основе своей оно прежде всего исполнение желания. Всякое исполнение желания должно доставить человеку удовольствие. Но есть желания, которые ему неприятны, и он подвергает их цензуре. Это не всегда удается. В страшных снах содержание почти свободно от искажения. Это откровенное исполнение желания. Мы приходим в ужас от того, что вытесненное желание оказывается сильнее, чем цензура. Всесильной днем, ночью она может ослабеть из-за того, что мы хотим спать. Она уступает, если желание слишком сильно или если она не слишком требовательна. Будучи застигнута врасплох, она пользуется последним средством, прерывает сон под влиянием нарастающего страха. Если сторож чувствует себя слишком слабым, чтобы одному справиться с опасностью, он будет спящих и зовет на помощь. Спящий скрывает в себе две личности, и исполнение желания может быть связано и с неприятным, а именно с наказанием. Фрейд вспоминает один из вариантов одной сказки о трех желаниях.